Тогда прибыл новый гонец. Теперь уже от великого визиря Пири Мохаммед Паши из Стамбула. Мудрый Пири Мехмед прислал Сулейману шелковый свиток. Моему достославному повелителю. Дня 27-го Рамадана почил в Аллахе всесветлый султан Селим. Смерть его скрыта от войска. Остаюсь для повелений моего достославного властителя. Сулейман поцеловал свиток. Взял с собой Ибрагима и Ферхат Пашу. Ибрагима для себя, Пашу для янычар. Коней меняли через каждые 3 часа. Ферхат Паша издевался над Ибрагимом. Рассыплешься? До твоих похорон доживу. Подумай, кому это говоришь. Я уже подумал. Сулейман не разнимал 2 фаворитов. Один его собственный, другой всей султанской семьи. Может, ждал кто кого? Но Ибрагим ждать не мог. На вершине 5-го из 7 стамбульских холмов Сулейман поклонился покойному султану, и первым, что он повелел, было воздвигнуть на том месте джамию тюрбе и медресе в память великого покойника. Только после этого вступил во дворец Топкапы. Янычары взвыли, услышав о смерти Селима. Султана звали Явуз Грозный. С ним и они были грозны, как никогда прежде. В знак скорби посрывали с голов свои островерхие шапки, свернули походные шатры, бросили их на землю, отказались служить новому султану. Ибо тот признавал только свои книги, выискивая в них мудрость. А мудрость на конце ятагана. Пусть себе утешается книгами. Сулейман терпеливо переждал смуту в придворном войске. Надеялся на Ферхат Пашу или на старого Пири Мехмеда? Потом велел открыть сокровищницу и стал щедро раздавать золото и серебро. Янычары притихли. Отпустил домой 600 египтян, взятых в рабство Селимом. Персидским купцам, у которых Селим перед походом против шаха Исмаила забрал имущество и товары, возвратил все и выплатил 1 000 000 акче возмещения. В науку другим и для острастки повесил командующего флотом Капудан-Пашу Джафер-Бега, прозванного Кровопийцей. Никто не знал, что это первая месть Ибрагима. Да и сам Капудан-Паша не успел догадаться об истинной причине своей смерти. Забыл, как 15 лет назад был привезен на его Баштадарту худощавый греческий гиуренок с виолой, и как, насмехаясь, почесывая лохматую жирную грудь, прячась в тени шелкового шатра на Демене, поставил он под солнцем на шаткой палубе мальчонку и велел играть. И тот играл. Может, думал, что и схватили его на берегу только за тем, чтобы потешил игрой Капудан Пашу. И, пожалуй, надеялся, что его отпустят к папе и маме. «Хорошо играешь, малыш», — сказал Джафер-бек. «И как жаль тебя продавать! Но что я, бедный раб всемогущественного и милосердного Аллаха, могу поделать?» И он даже заплакал от растроганности и безвыходности. Сказано же, кого волк схватит, того уже в лес не пустит. Джафер-бек продал маленького Георгиса за 50 дукатов богатой вдове Феррах-Хатун из Манисы. Добрая женщина не только уплатила бешеные деньги за ничтожного греческого мальчугана, Она не жалела денег на самых дорогих учителей. И за 5 лет Ибрагим, ибо теперь его так звали, словно заново родился на свет.